Глава 24. Кубок. Арина. «Что ж, еще раз прими мои поздравления, брат!» Грегори похлопал кузена по плечу. «Тебя с супругой ждет первый танец. Наслаждайся!» Махнул он на площадку, специально обустроенную для танцев. Взмах королевской руки, и в воздухе разлилась мелодичная музыка, торжественная и нежная одновременно, напоминающая вальс. Сначала я подумала, что Грегори активировал какие-то музыкальные артефакты, но потом увидела скрытый в зарослях цветущего кустарника целый оркестр. «Спасибо, Ваше Величество», — сдержанно отозвался Габриэль. Мой с ума сойти супруг протянул мне локоть, за которую я ухватилась, и повел на танцпол под бурные аплодисменты гостей. «Леди Арина, если вы когда-нибудь разведетесь со своим супругом, умоляю, станьте моей женой! Я тоже обожаю, когда меня по носику гладят!» Выкрикнул кто-то из толпы. Его поддержали усиленными хлопками и веселыми возгласами. Габриэль испепелил весельчака взглядом. «Я не силен в танцах, прости». Негромко признался он мне, когда мы дошли до середины площадки. «И я тоже», — отозвалась я. «Я поведу, а ты тихонько подстраивайся, ладно?» Подмигнул он мне, и я невольно улыбнулась. «Хорошо». Поначалу меня атаковали панические мысли. А что, если я наступлю ему на ногу или запнусь? И вообще я никаких танцев не знаю, иномирных тем более. Наверное, гости снова будут над нами смеяться. А гадский Грегори громче всех. Но мой супруг двигался под музыку легко и непринужденно, с прирожденной грацией хищника из семейства кошачьих. И я полностью ему доверилась, расслабилась и даже начала получать удовольствие от этого танца. «Ты очень красивая, Арина». Неожиданно сделал мне комплимент Габриэль. «И вообще умница. В чем-то я согласен с кузеном. Безумно жаль, что ты не драконица». «Уж извини, чего нет, того нет», — отозвалась я. «Помнишь тот момент, когда все рассмеялись от моих слов, что я согласна стать твоей истинной парой?» «Конечно», — кивнул Габриэль. «Я так и не понял, для чего ты это сделала. В нашем случае эта фраза была бессмысленной, и ты это знала?» «Да, знала», — подтвердила я. «Я не могла спросить тебя напрямую перед всеми о точных словах проклятия. Как мне запомнилось, там было что-то вроде такого. Проклятие спадет, если невинная девица тебя полюбит, захочет стать твоей женой и согласится обрести с тобой связь истинной пары». «Все верно», — ответил мой супруг. Я задумалась над тем, что означают слова «согласиться обрести с тобой связь истинной пары». Фей ведь не сказал «обретет с ним связь истинной пары», а всего лишь «согласиться обрести», понимаешь? Спросила я. Вдруг это наша лазейка для разрушения проклятия? Габриэль был настолько озадачен, что едва не сбился с танцевального ритма. «Никогда не думал об этом под таким углом. Ты умница, что сообразила». И молодец, что озвучил эти самые слова. Это была хорошая попытка. Жаль только, что ничего не получилось. После этого я едва не обратился в мантикору. Даже кожистые крылья выпустил. Если бы не ты, меня бы ликвидировали как опасную особь. Но ты полностью контролировал этого зверя, никого не убил и смог быстро вернуть себе прежний вид. Может, мои слова все же сработали. Хотя бы частично, и проклятие было ослаблено. Озвучила я свою надежду. «Это было бы чудесно». Габриэль посмотрел на меня с обожанием. «Было бы здорово получить еще хоть сколько-то лет жизни». Музыка стихла, и мы остановились. Поддавшись порыву, супруг накрыл мои губы в упоительно сладком поцелуе, который разлил по моим венам карамельный огонь. И нашу пару снова овеяли сотни аплодисментов. «Как я вижу, ты решил не заморачиваться и вести дело к консумации своего брака». К нам снова подошел Грегори. «Решил сократить свою жизнь?» — вскинул он бровь. «Наша судьба в руках Всевышнего», — философски отозвался мой супруг. «Меня так и подмывало уточнить, что на самом деле Габриэль думает насчет нашей консумации». Придержала этот вопрос до более удобного момента. Король хохотнул. «Кажется, ты не так много времени провел возле священника, а уже говоришь его фразами». «Это непреложная истина». Повел плечом мой супруг. «И то верно», — неожиданно согласился король. Пожилой слуга дал ему золотой кубок с каким-то напитком. Вокруг сразу установилась тишина, Даже птицы и те почему-то умолкли. Подняв кубок над головой, король торжественно и громко провозгласил: «Да благословят небеса нашу семью!» Он отпил оттуда несколько глотков, после чего вручил кубок в руки кузена с коротким приказом: «Пей!»